В качестве положительных деяний Екатерины, безусловно, следует назвать решительную и окончательную ликвидацию Запорожской сечи. С легкой и бесспорно талантливой руки Николая Васильевича Гоголя у нас как-то привыкли считать эту разросшуюся до невероятных пределов разбойничью шайку этакими светлыми рыцарями, борцами за веру православную. Увы, маломальски детальные исследования камня на камне не оставляют от этой версии. Запорожцы были именно примитивной бандой, озабоченной лишь грабежом любых соседей, до которых могли дотянуться. Что касаемо православной веры, в Запорожской сечи и в самом деле находилось некоторое количество священников. Однако кошевые запорожские атаманы категорически отказывались, как везде полагалось, подчинять этих священников и патриарху всея Руси, и даже митрополиту Киевскому, заявляя, что они самиди и есть церковное руководство в Запорожье. Подобное, мягко говоря, несколько противоречит церковным установлениям. Кстати, запорожцы с превеликим удовольствием совершали набеги на православную Молдавию, где с одинаковым усердием грабили как турецкие деревни, так и своих единоверцев, и несколько раз пытались захватить Молдавию в собственность. Очень уж богатый был край, но зловредные турки воспрепятствовали, подозреваю, при поддержке самих молдаван, которые вряд ли приходили в восторг от того, что их жгут и грабят не турецкие янычары, а вполне православные лыцари. Как на деле проходила борьба с басурманами, прекрасным образом показывает история набега на Крым запорожского атамана Серко в 1675 году. Как следует, там побуйствовав и пограбив, запорожцы вернулись в свои степи, уводя с собой несколько тысяч пленников, схваченных без различия вероисповедания. Остановившись лагерем, начали их сортировать. Христиан оказалось 7000. Тогда атаман Серко вопросил: «Кто из вас, православные, хочет идти с нами, а кто вернуться в Крым?» Так вот, 3000 из 7, русские, православные, пожелали как раз вернуться в Крым, мотивируя это тем, что им с татарами живется не так уж плохо, особого утеснения православной вере не наблюдается, у каждого есть свое хозяйство, которое жаль бросать. Что-то не вполне похоже на классическую картину угнетенных славян, стенающих под жестоким басурманским игом. Так вот, Серко эти 3000 отпустил назад в Крым и тут же послал за ними вслед казачий отряд с приказом вырубить всех до единого. Казаки этот приказ скрупулезно исполнили. Исторический факт. Да, для ясности, если кому-то доведется перечитывать Тараса Бульбу, непременно учтите, те города, которые казаки осаждают, штурмуют и разоряют дотла, никоим образом не польские. Это города с русским населением, разве что исповедующим не православие, а католицизм. Красавица Панночка из повести Гоголя никакая не полячка, а русская девушка. Именно так и обстояло. Знаменитое письмо запорожских казаков турецкому султану, абсолютно реальное и, кстати, не единственное, известно многим. Безусловно, имеет смысл привести начало письма, адресованного на сей раз христианской коронованной особе. «Божией милостью августейший и непобедимейший христианский император, всемилостивейший государь! Всепокорнейше, чистосердечно мы передаем вашему императорскому величеству, как верховной главе всех христианских королей и князей, себя самих и постоянную, верную, покорнейшую службу свою. Молимся также Богу всемогущему за здравие и счастливое царствование его императорского величества в христианских странах, и чтобы тот же всемогущий унизил врагов Святого Креста, турецких бусурманов и татар, также чтобы даровал вашему императорскому величеству победу, здравие и благо, вами только желаемое. Вот что все запорожское войско желает вашему императорскому величеству верно и чистосердечно». Кто же этот христианский император, которому запорожцы готовы верно и преданно служить, за которого запорожцы молятся. Только не подумайте, что это кто-то из русских. Когда было написано это письмо, в России императоров еще не было, а на царстве сидел Федор Иоаннович. Верховный глава всех христианских королей и князей, которому верноподданническое послание адресовано, император Священной Римской империи Рудольф. Стопроцентный латынец, к православной вере не питавший ни малейшей любви. Но император нанял казаков к себе на службу, между прочим, в том числе и для похода в православную Валахию, платил хорошие деньги, а потому к католическому монарху следовало относиться с самым что ни на есть раболепием, иначе обидится и денег больше не даст. Кстати, еще во времена Петра I часть запорожцев, так называемые некрасовцы, ушли в Крым. О их дальнейшей службе пишут русские историки. Те были гвардией крымского хана. В набегах крымцев на Россию некрасовцы всегда шли вперед, указывали знакомый путь, выискивали скрывшихся в знакомых местах жителей, были самыми злейшими нашими врагами. Зеленые их знамена носились всегда в тех местах, где проливалось больше русской крови, где более было пожаров и более забиралось пленников. Интересные дела, еще менее напоминающие борьбу с басурманами за святую православную веру. Били челом запорожцы и польскому королю Стефану Баторию в обмен на пожалование и привилегии. Рассорились они с чертовыми ляхами гораздо позже, когда преемник Батория перестал посылать в сечь золото и наделять лыцарей шляхетскими правами. Впрочем, поссорились не навсегда. После завершения смутного времени и избрания царем Михаила Романова польский королевич Владислав пошел войной на Русь, и запорожцы к нему охотно примкнули, разграбив и спалив дотла немало русских городов. А в 1709 году, накануне Полтавской битвы, запорожцы во главе с атаманом Гордиенко выступили на стороне шведов совместно с гетманом Мазепой. По этой причине им вскоре пришлось бежать в Турцию. Одним словом, запорожская сечь была и оставалась просто-напросто бандой разбойников, готовой служить за хорошую плату кому угодно против кого угодно. Другие казачьи войска, хотя и принимали порой участие в русских смутах на стороне отнюдь незаконной власти, все же выглядели гораздо более прилично. Они жили оседло, с женами и детьми, пахали землю, разводили скот, занимались охотой, ремеслами и большей частью служили России верой и правдой. Донцы, кстати, запорожцев прямо-таки ненавидели. Запорожцы же вели жизнь далекую от нормальной. В их малины женщины категорически не допускались, не говоря уже о том, чтобы заниматься сельским хозяйством или полезными ремеслами. Настоящий лыцарь признавал исключительно грабеж. Даже против яицких казаков, поддержавших Пугачева, Екатерина не провела массовых репрессий. Реку Яик переименовали в Урал, яицкое войско — в уральское. Часть замешанных в бунте императрица попросту переселила в Сибирь, где они положили начало нескольким казачьим войскам. А вот с запорожской бандой разделалась без малейших церемоний. В один прекрасный день сечь окружили войска генерала Текели и объявили, что таковая отныне считается ликвидированной на вечные времена, а населяющим ее лоботрясам предоставляется на выбор либо поступить на службу в русскую армию, либо освоить какое-нибудь полезное ремесло и записаться в городские жители. Некоторая часть так и поступила. Другая предпочла сбежать как раз к басурманам в Турцию, отчего-то предпочитая покровительство нехристей жизни среди единоверцев. Эх, и помотала эту братью по Европе, как известный предмет в проруби. Сначала турки их поселили на Балканах. Но там, легко догадаться, не было никаких возможностей для грабежей, и часть запорожцев оказалась в Австрии, где тем более не прижилась. Кое-кто из них все же вернулся в Россию, положив начало кубанскому казачьему войску, но многие так и остались на чужбине. Последнего кошевого атамана Сечи Екатерина без всякой гуманности определила за решетку. Сидел он и при Павле, и при Александре I, пока не помер. Последние осколки некогда грозной запорожской сечи, не в силах отрешиться от традиций, основали в Турции Задунайскую сечь, просуществовавшую, точнее, прозябавшую, аж до 1828 года. Потом все-таки ушли в Россию. На том и кончилась история примитивной банды, апоэтизированной Николаем Васильевичем Гоголем совершенно не по заслугам, вопреки суровым историческим фактам. Что еще можно рассказать о внешней политике Екатерины? Порой ее упрекают в том, что она не оказала должной помощи в борьбе с революционной заразой, исходившей от Франции. Однако обвинения эти насквозь несправедливы. В конце-то концов, не могла же Россия практически в одиночку посылать армию через всю Европу. Поскольку никакой коалиции, поставившей бы целью восстановить во Франции монархию, попросту не существовало. Поначалу против нее выступили армия из эмигрантов и пруссаков, но главнокомандующий, герцог Брауншвейгский, как достоверно выяснилось только через 20 лет после его смерти, попросту принял от посланцев революционного Парижа в виде взятки бриллиантов на сумму в 5 миллионов. Революционеры инсценировали ограбление неизвестными лицами королевской сокровищницы, и камушки уплыли к герцогу. Равным образом и Англия первые несколько лет не проявляла никакого желания воевать против Франции. По весьма житейской и крайне выгодной для себя причине. Дело в том, что, как это обычно водится во времена революции, французы, увлеченно ликвидируя все принадлежности старого режима, вместе с тем, что, безусловно, заслуживало отмены, изничтожили и некоторые вполне полезные учреждения, необходимые любой власти. В частности, отменили не только пережиток Средневековья, внутренние таможни, но и таможенные пункты в портах, через которые ввозились иностранные товары. 2 или 3 года английские негоцианты ввозили во Францию все, что хотели, в любых количествах, не платя ни копейки пошлины. Это было так доходно, что в британском парламенте купеческое лобби блокировало любые меры, направленные против революционной власти. Что же, Россия должна была в одиночку донкихотствовать? Екатерининские дипломаты в свое время любили говорить: «Без нашего позволения ни одна пушка в Европе выстрелить не сможет». И это, знаете ли, вполне соответствует истине. В этой короткой фразе, в общем, прекрасно характеризуется тогдашнее положение России на международной арене. Рассказ о политике закончен. И теперь мы перейдем к тем самым увлекательным вещам, о которых читать гораздо интереснее, чем о скучных словопрениях дипломатов, интригам, заговорам, самозванцам екатерининских времен. В качестве положительных деяний Екатерины, безусловно, следует назвать решительную и окончательную ликвидацию Запорожской сечи. С легкой и бесспорно талантливой руки Николая Васильевича Гоголя у нас как-то привыкли считать эту разросшуюся до невероятных пределов разбойничью шайку этакими светлыми рыцарями, борцами за веру православную. Увы, маломальски детальные исследования камня на камне не оставляют от этой версии. Запорожцы были именно примитивной бандой, озабоченной лишь грабежом любых соседей, до которых могли дотянуться. Что касаемо православной веры, в Запорожской сечи и в самом деле находилось некоторое количество священников. Однако кошевые,